Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о совместных, или, как их принято называть, партнерских родах. Хорошо это или плохо? Что это? Потребность вашей семьи или дань моде? Пойдемте разбираться. Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, Луиза Васильевна! Вы знаете, мы сегодня о совместных родах. Как вы? Удалось? Нет, мне не удалось, но я вообще думаю, что мужчины, которые на это решаются, у него должны быть стальные нервы. В общем-то, Луиза Васильевна сторонник традиционных взглядов на роды, поэтому давайте узнаем, что думают об этом наши современные эксперты. Когда мама рождала мою сестричку, мы с папой приезжали и маму хотели проведать, но... В роддоме нас выгнали. Тетенька сказала, разгулялись по роддому. Убирайтесь. Когда мама рождает ребеночка, должен быть возле нее папа и доктор. Папа, чтобы помогать, а доктор, чтобы ребенка доставать. Вообще, папа сидит в коридоре. Возле больницы, где-то на ялочке на улице. Ну или к двери присутствует так. Лучше, чтобы он посидел дома, если у него голова болит. Он может как-то и помочь, только очень больно. А врачи, может, аккуратненько. Потому что врачи – это врачи, а муж – это муж. Нет, он может ее поддержать, чтобы она не боялась. Он может ей сказать, что, чтобы она не боялась, и принести ей еду или что-то поесть, что-то попить. Когда он нервничает, он быстро идет в ту комнату и спасает жену, если ей больно. Он может взять, сказать, доктор, можете поаккуратнее с моей женой? Он помогал докторам тянуть ребенка аккуратно, чтобы ребенок не порвался. В общем, как вы видите, Луиза Васильевна, наши эксперты с вами категорически не согласны. А папа вы? Очень нужен. Давайте все-таки, знаете, как поступим? Посмотрим, у нас был замечательный совершенно прием, где люди просто делились положительным опытом совместных родов, и мы там обсуждали некоторые нюансы. Думаю, это будет интересно всем, и это, может быть, убедит и вас кое в чем. Да, у вас был Сергей Стахов. Да, давайте семьей. Посмотрим. Сергей Стахов на вопросы в своем клиническом всем уверенно отвечает, потому что лось зверь благородный, а еще смелый и ответственный. Наверняка добавила бы его жена Ирина. Именно благодаря этим качествам Сергей не спасал перед трудностями. Прошел спецподготовку молодого папы и к моменту рождения дочери Галины был готов принять роды. Или пуповину сделать, правда, невертозно, укол и, главное, устоять на ногах. Врачи, делаем все ставки, на какой минуте лось упадет в обморок. Были посрамлены. Галину при появлении на свет первым встречал счастливый папа. Мне кажется, что совместные роды – это финал совместной беременности. Вот, совершенно верно. Что очень важно понимать. Вот понимаете, когда мужик в этом процессе участвует все время, то есть он 9 месяцев, они обсуждают все, да? Он бегает в 3 часа ночи за красной икрой, потому что вдруг захотелось. Вот перемкнуло, да, да. Они там ходят вместе, обучаются чему-то там, да, на какие-то развивающие курсы для пап и мам, да. И потом вот это заканчивается именно совместными родами. Или он, ну, осуществил процесс и пошел, да, пошел. Угу. Потом она ему говорит, ты что, блин, мне рожать скоро, а ты где? А он говорит, а я что, давай обследуйся, ты идешь со мной. Он кричит, за что, я боюсь. Она говорит, надо, сейчас посмотри. Вся Европа вместе, вся Америка вместе. И вообще уже как бы никто в Голландии не может представить, как это, я сама не хочу, ты идешь со мной. Потом там про нее все забыли, ему оказывают неотложную помощь, он лежит там без сознания в этом роддоме и так далее. Это же нормальная для нас ситуация. Поэтому вот я хочу, чтобы когда вы будете вот это все нам рассказывать сейчас, чтобы вы на это обратили внимание. Ты был вместе с ней 9 месяцев? Конечно, все 9 месяцев, все в меру, конечно, занятости по работе. То есть гастроли, это само собой, но я проходил тоже спецкурс, специально готовился к этому, да, вплоть до там разрезания пуповины, всего этого процесса. Но в момент, уже непосредственно в момент, когда начинаются роды, как-то забываешь, что все делаешь на автомате. То есть 6 часов в предродовой комнате, и каждую минуту это подай полотенце. Нет, а полотенце! Там, дай шарик! Быстрее дай шарик! То есть, ну, все раздражает, ты понимаешь, но ничего сделать не можешь, ты помочь ничем не можешь. То, ты морально поддерживаешь, в принципе, но а реально, вот как мужчине, это очень сложно, конечно, но как-то терпят, как-то же я стерпел, и по большому счету, вот я уже говорил своей супруге, да, любимой, второго такого кайфа вот у мужчины, наверное, в жизни нету, вот с чем бы его можно было сравнить, появление на свет твоего чада, и ты, в принципе, первый его видишь даже раньше, чем мама, но единственное, вот я не стал перерезать пуповину, разделять. Я так докторам сказал, нет, пожалуйста, займитесь, дальше вы. Ты согласен, что вот это слово «кайф» в данной ситуации не является универсальным? То, от чего ты получил исключительно положительные эмоции, несмотря на то, что тебе многое раздражало в ее поведении, ну, да, на том этапе, но у тебя хватило мозгов, да, внушить самому себе, дорогой, это не всю жизнь, я еще и покомандую, да, вот, что это не является общим для всех, да? Ну, возможно, но я все-таки больше склонен к тому, что те разговоры там, когда мужчину в родзале вырубают, еще и докторам вместо роженицы приходится заниматься еще одним телом, которое там где-то. Да. Но я с этим сталкивался много раз, на самом деле, вы понимаете? Да, это, само собой, это выбор, конечно, каждого, но я думаю, что если правильно настроиться, просто идет эмоциональный всплеск настолько сильный, что вот первый крик твоего ребенка, ну, это просто, ну, это слезы, это такие эмоции, как, ну, это, наверное, все-таки какой-то омолаживающий процесс для мужчины. И после этих эмоций даже как-то и не задумываешься о том, как ты будешь относиться к женщине в плане половых отношений потом там, или еще как-то. Вот это все такие... Это предрассудки. Да, это, как по мне, то это предрассудки или сказки там. Но... Ты очень ему благодарна за это? Конечно. Что бы было, если бы его не было рядом? Была бы паника побольше, было бы чувство брошенности такой, незащищенности, скажем так. Не возникало никогда мысли о том, что было бы намного бы проще, если бы вместо него была женщина, близкая, но женщина. Мама сестра, например. Там, бабушка. Да, но нет. Я все-таки считаю, что мы воспитываем детей, да, бабушки это все-таки вспомогательные персонажи в нашей жизни. Поэтому если мы основные двигатели этой жизни, то надо вместе и двигаться. Я вам, на самом деле, чрезвычайно за это признателен, вот за эту историю, да, потому что вы описали классику совместных родов, которые начались после зачатия, когда два адекватных человека поставили перед собой цель и ее реализовали. Что самое классное в совместной беременности и совместных родах? Мужчина с момента зачатия понимает, что она вовсе не лучше его разбирается в том, что надо делать. 100%. Понимаете, да? То есть я много раз об этом рассказывал, что главная беда вот нашей страны, может быть, абсолютная отстраненность мужчин от принятия серьезных решений по поводу здоровья ребенка. Почему мужчины не принимают решения? Именно потому, что они ошибочно считают, что мама и бабушка знают больше. Понимаете, да? А когда ты сталкиваешься с этим, когда вот ты видишь, что она ноль, более этого. Такой же, как и ты, может быть. Но просто, когда надо принять это решение у нее, там болит, грудь напухла, спать хочется, пописать больно, и вообще жизнь кошмар. А ты, хоть и переволновался, но имеешь трезвую голову. Да? Ты можешь смотреть по сторонам, ты понимаешь, что говорят доктора. Да? Ты можешь проанализировать и поставить на место взорвавшуюся нянечку, угу. так, и так далее. И вот ты выполняешь свои функции с малейшего, вот с рождения. И поэтому потом ты уже не будешь слепым исполнителем женской воли. Если у тебя хватило силы быть рядом и первым взять на руки собственного ребенка, то ты не будешь тем отцом, который будет равнодушно смотреть, как его ребенок в жаре там 26 градусов ходит в трех шерстяных носках. Ты стукнешь по столу, когда две бабушки будут заставлять неголодного ребенка есть. Ты пойдешь с ней гулять в любую погоду. Ты не будешь говорить, что снег – это повод сидеть дома, например. Правильно, да? То есть ты уже, потому что в вашу жизнь входит что? Здравый смысл. Понимаете, да? К огромному сожалению, ваша ситуация, она не является для нашей страны типичной. Ну, типичная ситуация, это родила. Молодец. А я уже сразу. Причем, понимаете, о чем идет речь? Вот что самое главное, что когда нам постоянно приводят примеры развитого мира, ведь в некоторых странах, там в Великобритании, например, да, там, во Франции, в Голландии, в Бельгии, совместные роды – это фактически 100% популяции. Но совместные роды и совместная беременность – это 100% популяции. Ситуация, при которой женщина ходит на какие-то обучающие курсы, и то не является типичной. Да? Да. Огромное количество наших женщин живут в таких местах, где никаких курсов нет. А добраться до этих курсов у них нет транспорта, да? Ну, правильно. Мы же не можем себе представить, что в Бельгии есть фермер, у жены которого нет личного автомобиля. Мы же такого представить себе как-то не можем, да? А здесь можем. У нее лошадь есть, да. Автомобиля нет, неважно. На да? лошади, на УЗИ. Да, так... да, вот замечательно получается. То есть к чему я, собственно, это говорю? Я, честно вам скажу, вот как на духу. Когда-то я начал свою трудовую деятельность медбратом отделения реанимации. Сначала детской, потом взрослой. И даже в своей эволюции медбрата дошел до того, что я мог попасть в любую вену. То есть вот когда кто-то не мог поставить капельницу, звали Женю Комаровского, и Женя ставил эту капельницу и говорил, какие у меня золотые руки, какой я молодец, да? И когда мне надо было взять кровь один раз в жизни у собственной жены, я не попал. Понимаете, да? У нас это знакомое. То есть вы понимаете меня, да? То есть я хочу вам сказать, что, наверное, вот понятно, что я там стал папой почти 30 лет назад, и, наверное, если бы сейчас передо мной вот это вот стало, я вот за себя, честно сказать, не ручаюсь. Вот клянусь вам, ребят, ну я нервный, допустим, да. Но это при том, что я видел смерть, кровь в таких количествах, которых, ну еще раз говорю, есть нейтральная кровь, а есть кровь близкого мне человека, да. Есть крики другой женщины, а есть моей. Моей. Понимаете, да? Так вот, категорически нельзя говорить о том, что вы обязаны. Понимаете? Ты хотел, да. Ты получил. Да. Ты оказался прав. Ты молодец. Значит, ты для своей семьи, для своих девчонок, идеальный папа. Понятно? Потому что главная задача папы, он обеспечивает безопасность своей семьи. Понятно? А для этого тот, кто обеспечивает безопасность, тот принимает стратегические решения. Понятно, да? Вот это главная задача мужчины. И если я желаю всем нашим мужчинам совместных родов, то я прежде всего желаю, чтобы они определяли, где мы будем рожать, как мы будем рожать, и будем ли мы рожать вообще? Они просто получали информацию после танцев, что я беременная. Вот когда они будут интересоваться всеми этими процессами, будет у нас счастье. Что, собственно говоря, вот вы, собственно говоря, вот то уже то поколение, которое может учить, передавать свой опыт другим. Но, пожалуйста, ребята, не акцентируйте внимание на совместных родах. Внимание надо акцентировать на совместной жизни, совместной беременности, на отсутствии немужских тем в этой ситуации. Итак, наша Луиза Васильевна уже часть ответов на свои вопросы получила. Тем не менее, давайте еще раз подведем итоги вот этой встречи. Итак, обязательные условия удачных совместных родов. первое, этого хочется вам обоим. Это самое главное. Второе, вам хочется совместных родов, поскольку это внутренняя потребность именно вашей семьи, а не реакция на то, что все об этом говорят, что общество этого требует. Это не мода, этого хочется вам, это ваша внутренняя потребность. И последнее, совместные роды, закономерный финал совместной беременности. Я даю 100% гарантию, что если эти три условия соблюдены, то вам, конечно же, надо рожать только вместе. А государство обязано создать условия, чтобы вы могли рожать именно вместе. Луиза Васильевна, похоже, вот у вас какой-то вопрос. Ну, не вопрос, а такие сомнения. Они ходили, Сергей говорил, что они ходили на какие-то курсы. Да. То есть они его подготовили. Конечно. Морально. Да. А курсы у нас сейчас очень дорогие, кстати. И не всякая семья может пойти на эти курсы. Вы знаете, вот тут и начинается самое главное, что ответ на вопросы о совместных родах нельзя рассматривать с точки зрения конкретной семьи. И любые ссылки, как мы уже сказали, на то, что 100% родов в Голландии или Франции совместные, или, как говорится, партнерские, это потому, что народы там обращает государство немножко другое внимание. Но я бы хотел подчеркнуть, это опять-таки как бы по мотивам наших программ, что ситуация, когда в цивилизованной стране, в цивилизованной семье возникает нечаянная беременность, вот просто так, вдруг на ровном месте, да, возникает достаточно редко. В цивилизованных странах беременность, как правило, планируемая. Не только роды, но и сама беременность – это потребность и желание мамы и папы. Они к этому приходят. Как правило, люди все-таки в цивилизованной стране сначала создают материальную базу, да, а потом делают детей. То есть делают они детей, обратите внимание, после 10 лет совместного брака, когда они уже знают, что я не просто хочу этого человека, а хочу, чтобы он стал отцом или матерью моего ребенка. И это немножко другая беременность, чем та, которая возникает, как мы уже отметили, после удачных танцев. И рассчитывать на удачные совместные роды после беременности, возникшей от удачных танцев, достаточно сложно. Я надеюсь, ответил на ваш вопрос, Луиза Васильевна? Да. Поэтому нам бы очень хотелось, чтобы, пропагандируя совместные роды, мы пропагандировали одновременно и нормальное планирование семьи, да, и создание вот тех самых семей, которые могут позволить себе воспитание нормального ребенка в нормальных условиях, когда у нас есть возможность посещать подобные курсы, которые однозначно должны финансироваться только государством и никем другим. То есть это на самом деле, как мне кажется, огромная ошибка. Дать людям деньги в связи с рождением ребенка, что делается в нашей стране, и чтобы они потом эти деньги отнесли врачам, учителям, педагогам, охране и так далее, и так далее. Лучше бы мы дарили им не деньги, а нормальные роддома, нормальные детские сады, нормальных обеспеченных, не вымогающих денег медработников. Это было бы намного перспективнее. А как распорядиться конкретная семья конкретными деньгами? Люди, которые были вместе с момента зачатия, которые осознанно, сознательно, трепетно подходили к своей беременности, которые подготовились к рождению ребенка, теоретически и практически получают от государства точно такие же деньги, как те, кто курили 9 месяцев беременности вдвоем. И вот это абсолютная социальная несправедливость. Тем не менее, вопросы у вас наверняка есть, давайте на них отвечать. Добрый день, Евгений Олегович. У меня следующий вопрос. Как уговорить мужа присутствовать на родах? Я хочу, чтобы он присутствовал, он договаривается, говорит, что это чисто женское дело. Знаете, вот я лично абсолютно убежден, что уговаривая мужа, вы нарушаете вот ту самую первую заповедь удачных совместных родов. Она гласит, этого хочется вам обоим. Не хочется вам обоим? Вот не надо. Может быть, заинтриговать, показать примеры, сказать, вот посмотри у Федоровых, как хорошо, они рожали вместе. То есть он должен прийти и сказать, пусти меня с собой, я хочу, или я боюсь, Я за тебя посмотрел на этот роддом, что-то я тебя боюсь оставлять без себя. Пойду я, наверное, с тобой. Понимаете, да? Помните, мы опрашивали экспертов, да? И там эксперт сказал, как их с папой оттуда выгнали. Вообще, вот вы можете себе представить, вот это вот при этих колоссальном количестве разговоров о правах человека, да? Когда вас могут не пустить к вашей жене. Вот вы можете, какое это отношение имеет к правам человека? Когда в нашей стране маму могут не взять в больницу собственным ребенком, понимаете? Да? И это возможно. И это никого уже не удивляет. Поэтому в ситуации, вот в этой ситуации, когда ваш муж не хочет, вы должны объяснить ему сложившееся положение вещей, что вас там ждет, какие есть риски. Может быть, действительно, ему надо все время быть рядом через стеночку, но туда не заходить. Это будут полусовместные роды. Но это лучше, чем он будет ходить под окнами с друзьями и бутылкой. Спасибо. Здравствуйте, Евгений Олегович. Скажите, пожалуйста, правда ли, что с мужем намного легче проходят роды? Ой, вы знаете, как правило, те, у кого роды удачные, говорят, что было легче именно благодаря мужу. У кого были неудачные, говорят, что плохо было из-за медицинского персонала. Однозначных выводов нет. Общая тенденция действительно легче. Хотя бы потому, что есть некий объект, постоянно присутствующий, которому можно сказать такое, чего вы никогда не скажете медицинским работникам. То есть есть некий громоотвод, на котором можно оторваться. Вот муж — это такой мальчик для битья. Главное, чтобы он понимал, что это временно и что надо потерпеть, а не огрызаться в ответ. Вот мы смотрели Сергея Стахова, и я пришла к выводу, что то, что он присутствовал на родах, вот повлияло на их отношения последующие. Ведь это бывает? Вот тут вот я четко могу сказать закономерность. Вот это запомните и передайте другим. Вот я в этом не сомневаюсь. Если у вас до родов и во время беременности были хорошие, добрые, замечательные и доверительные отношения, то они после совместных родов станут еще лучше. Если вы жили как кошка с собакой, но решили помириться с помощью рождения ребенка, то совместные роды окончательно угробят вашу семью. То есть совместные роды — это катализатор всех тех процессов, которые происходят в вашей семье. Было хорошо — будет еще лучше. Было плохо — с максимальной возможной вероятностью станет еще хуже. Это мое мнение, но я нахожу ему постоянные подтверждения в медицинской литературе. Здравствуйте, Евгений Олегович. А скажите, пожалуйста, как вот присутствие мужа на родах может повлиять на здоровье ребенка в последующем? Или... Главное, вы знаете, вообще муж очень здорово влияет на здоровье ребенка. Я вам честно скажу. При этом вот тут есть такой нюанс. На самом деле, вот если здоровье женщины до зачатия, ну это очень важно, да, то здоровье мужчины умеренно важно. И даже если вы там законченный алкоголик, то если вы смогли оплодотворить эту яйцеклетку, то дальше уже неинтересно. Ребенок будет здоровым. Тем не менее, вот когда ребенок появляется в семье, где адекватный муж, то он управляет здоровьем ребенка и здоровьем семьи. Именно папа обеспечивает безопасность и образ жизни. Будет ваш ребенок объедаться деликатесами с утра до ночи, будет он гулять или не будет, в какой детский сад он пойдет, в какую школу он пойдет, от кого он получит медицинскую помощь, в каких условиях он будет жить, будет ли это чистый воздух, будет ли много прогулок. Все это зависит от чего? От ваших мозгов и от ваших способностей обеспечить благосостояние семьи. Не надо думать над тем, что здоровье – это вот этот конкретный процесс родов. Вы потом всю жизнь будете определять здоровье вашего ребенка. Главное, что каждый мужчина должен это понять, что его возможности влиять на здоровье ребенка намного больше, чем всех врачей вместе взятых. И если ребенку не повезло с папой, то остается лишь надеяться на то, что ему повезет с детским доктором. Других шансов у него нет. Здравствуйте, Евгений Олегович. У меня, наверное, даже два вопроса. Первый. Бытует такое мнение, что причиной выбора совместных родов это есть, если можно так выразиться, чтобы муж следил за тем, что делают врачи в это время, да? Если да, то тогда на что ему стоит обратить внимание? А если нужно об этом задуматься до этого, то тогда, может быть, есть какие-то критерии при выборе врача-акушера? Вот, чтобы вы посмотрели. Ну, на самом деле... В современном мире главным критерием выбора остается исключительно отзывы уже рожавших. Получить объективную информацию о специалисте от других специалистов невозможно. Потому что другие специалисты всегда скажут, что он плохой, я лучше. Это же однозначно, да? Вот это первое. Тем не менее, в нашу эпоху, когда в каждом городе есть роддом и есть целый форум, где обсуждают всех врачей этого роддома, и там вы всегда можете все это узнать. Это первое. Далее. Практически я должен дать гарантию того, что ваш муж не сможет определить вот решение, капаем окситоцин или не капаем окситоцин, оно правильное в данный момент времени. То есть охарактеризовать профессионализм врача, муж не сможет. Он не может определить, есть сейчас реальные показания к кесареву сечению или будем бдуться еще. Понимаете, ваш муж этого не сможет. Но муж реально понимает, врач смотрит на вас или на медсестру, да? Врач трезвый или не очень, да? Это адекватная санитарка или которая зашла туда в грязных тапочках? Опять-таки, совсем ведь не надо, чтобы рядом с вами постоянно находились медработники. А когда есть человек, который при изменении вашего состояния может вовремя позвать и обеспечить приход медработника, это очень здорово. Поэтому знать, что в данной ситуации вы кричите не к стенам обращаетесь во время ваших криков, а к близкому человеку говорит: «Вася, срочно сюда доктора, я уже не могу». Это очень важно, чтобы рядом был этот Вася. Это, конечно, здорово. Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, а почему вот совместные роды во многих роддомах платные? Это чтобы... Как мне все... Вот, вы знаете, Луиза Васильевна, когда вы мне задаете вопросы, мне все время хочется, чтобы рядом с нами сидел кто-нибудь из министров, из экономистов, финансистов. В общем, из тех, кто деньги в нашей стране раздает. Почему за право быть рядом с собственной женой во время родов, почему за это право я должен платить? Беда, вы знаете, в чем? Что если... Вас лишат, нашего мужчину, лишат права присутствовать при ремонте его автомобиля, он такую истерику устроит, он там разнесет весь этот автосервис, понимаете? Но когда его не пустят в роддом к собственной жене, он вот такой стоит, ну как телята какие-то. И никто не выйдет с транспарантами возмущаться, никто не будет блокировать суд, никто не будет перекрывать площади. Это нормально, что нас унижают и не дают нам присутствовать, когда мы этого хотим, возле наших любимых женщин. Но никто не просится с вами в операционную, если надо делать кесарево сечение, если ситуация опасная, если жизнь под угрозой. Но когда идет естественный физиологический процесс, роды, и не просто чьи-то, а моей жены, моего ребенка, почему я должен платить за то, чтобы быть рядом? Ответ на этот вопрос, его нет, его не существует. Это просто вот страна перевернутых ценностей. Здравствуйте, Евгений Олегович. Я потерялся. Я здесь. Ой. У меня вопрос следующий. Что еще, кроме желания моего мужа и меня, необходимо для того, чтобы наши роды были совместными? Ну, для начала необходим определенный объем знаний. Для начала хотелось бы, чтобы вы после того, как беременность стала свершившимся фактом, и мы подтвердили вот те самые три правила, что мы хотим таки быть вместе, и чтобы у нас были удачные совместные роды, вы должны понимать, что они не просто совместные, то есть он не просто рядом с вами, они еще называются партнерскими. То есть он ваш реальный партнер, вы вместе рожаете. Для этого он должен получить информацию о том, что такое роды, откуда должен появиться ребенок. Понятно, да? Как вы должны дышать, что такое схватки, как вы можете помочь, какие должны быть предосторожности с вашей стороны. И для этого, конечно, он может сэкономить кучу денег, ни на какие курсы не ходить, а посмотреть огромное количество фильмов на эту тему снятых, не, естественно, не в нашей стране, но их полный интернет с переводом на русский язык. То есть получить информацию может. Если в вашем городе есть курсы подготовки к совместным родам, они очень часто организуются при тех самых роддомах, где вы можете рожать вместе, то это вообще замечательно. Вы походили, и он получил информацию. Кроме этого, вы должны быть готовы к тому, что от мужа потребуются определенные усилия в плане сдачи анализов. Да? Флюорография, бакпосев из носоглотки, анализ на ВИЧ-инфекцию. То есть в конкретном роддоме есть определенный список. Но то, что в любом случае рентген ему надо сделать, это уж точно. Да и вам до родов не помешает. Да? То есть к этому вы должны быть потенциально готовы. Евгений Олегович, с вашей точки зрения, все-таки партнерские роды, совместные роды являются своеобразной данью моде или же традиции, которая под собой веские основания? В нашей стране где нет никаких государственных условий для совместных родов, это, как правило, дань моде, а те семьи, которые приходят к этому осознанно, это, в общем-то, по большому счету, люди, которые идут против течения, потому что условий для этого нет. Тем не менее, я глубоко убежден в том, что в нашей стране ситуация должна меняться. Роды – это очень частный случай. В нашей стране мужчина, интересующийся, что такое роды, беременность, ребенок, молоко, детский сад, школа – это огромная-преогромная редкость. У него другие представления о том, что входит в круг его мужских интересов. Понимаете, да? Если в нашей стране возникают мужики, которым не просто хочется заботиться о своем ребенке, а которым хочется взять его на руки первым, да, то таких мужиков государство должно носить на руках и всячески создавать им условия. Понятно? Поэтому для меня вот процент совместных родов – это процент мужиков, которые понимают ответственность свою за здоровье подрастающего поколения, которые думают о роддомах, о детских садах, о детских поликлиниках, о женщинах, в конце концов, не только как о половых партнерах, но и как матери. Вот это очень важно, чтобы у нас таких мужчин было больше. Доктор, я вот читал, что после совместных родов некоторые мужчины теряли сексуальный интерес к своим женам. Уверен, что наверняка некоторые теряли, но многие находили другие аспекты, другие интересы. Вы знаете, на самом деле, если совместные роды происходят, когда вам обоим по 19 лет, то шансов потерять много. Но если это два взрослых, умных, адекватных человека, для которых это финал совместной беременности, для которых смысл жизни теперь выглядит по-другому, не совместное проживание, а наличие совместных детей. Совместные роды – это результат осознанного, планируемого родительства. Обычно, когда люди приходят к этому, то их близость уже основана не только на инстинктах, но и на мозгах. Вот это самое главное. Тем не менее, на самом деле, вот нельзя здесь говорить только «да» и только «нет». У огромного количества семей возникают проблемы. Вот вроде как и хочется вместе, но страшно. Да? Вот брать его с собой или нет? Вот он увидит меня, всю такую несчастную, раскоряченную, да? Он будет смотреть туда, куда обычно мужики не смотрят пристально, да? И так далее. Вот что будет потом? То есть если у вас есть сомнения, то есть ряд факторов, которые вы должны учитывать при разрешении этих сомнений. Итак, вы вместе однозначно должны рожать вместе, если вы не имеете запретных тем и тайн друг от друга. Это очень важно. Если вы открыто делитесь своими переживаниями, если вы понимаете, что ребенок это ваш общий, и что вы одинаковые специалисты. Вот если все эти условия присутствуют, однозначно вместе. Теперь индивидуальные требования по отношению к женщине. То есть вы не боитесь плохо и нестандартно выглядеть при муже. Вы уверены, что в соответствующие моменты сможете отвлечься от мужа и сосредоточиться на действиях и указаниях медработников. Это то, что надо отдавать себе отчет в этом женщине. То есть вот сейчас каждая женщина, которая планирует совместные роды, читает и думает, сможет она так или нет. И теперь конкретные пункты по поводу мужчин. С мужчинами вообще множество проблем. И мужчина, который собирается идти вместе с женой, должен быть уверен в том, что не станет дополнительным стрессовым фактором. Что вот очень часто мужчина при родах, особенно наш мужчина, привыкший командовать и определять, кто куда и когда надо дуться и когда не надо, вот он иначе не может. Понимаете? Дальше. Мужчина способен не поддаваться панике и действовать адекватно вот этой сложившейся ситуации. Особенно, если ситуация критическая. То есть он может просто молча выполнять то, что ему говорят, а не пытаться говорить ей о том, что тебе сейчас вот это не надо, а лучше то. Он согласен терпеливо ждать, наблюдать, не мешать и, главное, не умничать. Вот это очень важно. И последнее. Сомнения остаются. Сомнения будут всегда. Действительно, лучше не надо, если в вашей семье не принято делиться переживаниями. Если мужчина излишне эмоционален и подвержен панике, если он не умеет себя контролировать, если он не может собраться в критической ситуации, если он нетерпеливый, не умеет спокойно ждать, если он привык быть в центре внимания, и таких мужчин однозначно на роды брать нельзя. То есть вот теперь мы как бы все это проанализировали, каждый взвесил свои способности и принял решение. Главное, еще раз хочу, чтобы вы поняли, что тот факт, что Ивановы родили вместе, им было замечательно, вовсе не говорит, что вы повторите их путь. Но вы должны анализировать подводные камни этого процесса. Програма виходить за підтримки торгової марки «Барні». Итак, дорогие друзья, мы не пришли к однозначным выводам по поводу того, хорошо совместные роды или плохо. Но мы теперь точно знаем, кому и для чего они нужны. И мы очень надеемся, что мужчины, которые слушают нас сейчас, поймут то, что в настоящее время их место в жизни наших детей очень незначительное. Надо всячески стремиться к тому, чтобы их роль была намного более значимой. Надеюсь, вы это сделали. Мы встретимся через неделю. Всего доброго. Надо, чтобы он в коридоре доктора подождать. И... если потом ребеночек высунулся из животика, тогда надо потом выходить и говорить «до побачення».